Затем диктор объявил час оперетты. Заместитель рейхсминистра пропаганды Науман более всего любил венскую оперетту, поэтому составители программ включали такого рода концерты в радиопередачи ежедневно, иногда по два раза в сутки. Примечание. Науман ныне один из лидеров легального неонацистского движения в ФРГ. С тех пор, как по решению Розенберга и Геббельса, отвечавших за идеологию национал-социализма, в Рейхе были запрещены американские джазы, французские шансонье и русские романсы, с тех пор, как Розенберг провозгласил главной задачей НСДАП восстановление и сохранение старогерманских традиций, с тех пор, как на человека в костюме, шитом за границей, стали смотреть как на потенциального изменника делу фюрера, с тех пор, как принцип крови и почвы стал неким оселком, на котором проверялась благонадежность поданного, с тех пор, как в газетах стали печатать лишь те материалы, в которых доказывалось величие одного только германского духа и утверждалось, что культура Америки, России, Франции, Англии есть не что иное, как второсортные словесные или музыкальные упражнения недочеловеков, заполнять эфир становилось все тяжелее и тяжелее. Глинка, Рахманинов, Римский-Корсаков и Прокофьев представляли собой музыку вандалов. Равель и Дебюсси — мерзкие насильники мелодизма. Геббельсу удалось с трудом отбить право на трансляцию арии из опер Бизе. Он сослался на фюрера, который однажды заметил, что композитор был нечистым евреем, и потом гадкая кровь числилась в нем по отцу. А есть сведения, что мать гения, француженка, имела роман с немцем накануне рождения композитора. Дергания джаза были объявлены утехой черномазых. Это не для арийцев, а Глен Миллер и Гершвин вообще паршивые евреи. Спасали оперы Моцарта, симфонии Бетховена и Вагнера. 4 часа в сутки было отдано песням партии, армии, Гитлерюгенд и ассоциации немецких девушек «Вера и красота». И, конечно же, любимые Науманом оперетты. Однако здесь были свои сложности. Оффенбах не ариец, Кальман тем более олигарх, полукровка. В последние месяцы, когда бомбежки сделались чуть ли не беспрерывными, рацион ежедневного питания по карточкам стал вообще мизерным. Геббельс приказал экспертам по вопросам идеологии в департаменте музыки прослушать мелодии немецких джазовых композиторов начала 30-х годов. «Пусть людей радует хотя бы веселая музыка», — сказал рейхсминистр. «Давайте развлекательные программы постоянно. Включайте побольше испанских песен, они бездумны. Можно транслировать веселые песни Швеции и Швейцарии, пусть даже джазовые, предварив дикторским текстом, что это мелодии наших добрых соседей». «Любите венцев?» — спросила Дагмар, неслышно подойдя к Штирлицу. Он ощутил ее дыхание возле левого уха. Щекотно и нежно. «А вы терпеть не можете?» «Я покладистая. Если вам нравится, мне тоже будет нравиться». «Вы когда-нибудь чувствовали себя несчастной, Дагмар?» Женщина замерла, словно от удара. Штирлиц почувствовал, как она замерла, даже не оглянувшись. «Зачем вы меня так спросили?» «Потому что нам предстоит работа, и я обязан понять вас до конца». «Вы меня еще не поняли?» «Нет». Штирлиц обернулся, положил ей руки на плечи. Дагмар подалась к нему. Он тихо одними губами прошептал: «Куда вам вмонтировали звукозапись?» Она обернулась, указала глазами на большую настольную лампу. «Запись идет постоянно? Или только когда вы включаете свет?» «Постоянно», — шепнула женщина. «Но вы, видимо, не обратили внимания. Я вообще выключаю штепсель из розетки. И то, о чем вы говорили во сне, слышала одна я».